Глава 8. Вот весь Старогород сопровождает тело Туберозова в церковь. Обедни и отпевания благодаря Ахиллии производили ужасное впечатление. Дьякон, что не начнет говорить, захлебывается, останавливается и заливается слезами. Рыдание его, разносясь в толпе, сообщает всем глубочайшую горесть. Только во время надгробного слова, сказанного одним из священников, Ахилла смирил скорбь свою и, слушая, тихо плакал в платок. Но зато, когда он вышел из церкви и увидел те места, где так много лет ходил вместе с Туберозовым, которого теперь несут заключенным в гробе, Ахилла почувствовал необходимость не только рыдать, но вопить и кричать. Дабы дать исход этим рвавшимся из души его воплям, он спел «Святый, бессмертный, помилуй нас», но пел с такой силой, что слепая столетняя старуха, которую при приближении печального шествия внуки вывели за ворота поклониться гробу, вдруг сплеснула руками и, упав на колени, воскликнула: «Ох, слышит это, слышит Господь, как Ахилла под самое небо кричит». Но вот и обведенное рвом и обсаженное ветлами место упокоения — кладбище, по которому часто любил гулять вечерами Туберозов и о порядке которого он немало заботился. Гроб пронесли под перемет темных тесовых ворот, пропета последняя лития, и белые холсты, перекатившись через насыпь отвала, протянулись над темную пропастью могилы. Через секунду раздастся последний аминь, и гроб опустится в могилу. Но пред этим еще надлежало произойти чему-то, чего никто не ожидал. Много раз в жизни свою всех удивлявший Ахилла почувствовал необходимость еще раз удивить старогородцев, и притом удивить совсем в новом роде. Бледный и помертвевший, он протянул руку к одному из державших холст могильщиков и, обратясь умиленными глазами к духовенству, воскликнул: «Отцы, молю вас, велите повременить немного. Я только некое самое малое слово скажу». Схлипывающий Захария торопливо остановил могильщиков и, протянув обе руки к дьякону, благословил его. Весь облитый слезами, Ахилла обтер бумажным платком, покрытый красными пятнами лоб, и судорожно пролепетал дрожащими устами: «В мире бе и мир его не позна». И вдруг, не находя более соответствующих слов, дьякон побагровел и, как бы ловя высохшими глазами звуки, начертанные для него в воздухе, грозно воскликнул: «Но возряд на него же прободыша!» И с этим он бросил гор земли на гроб, снял торопливо стихарь и пошел с кладбища. «Превосходно говорили, государь-отец дьякон», — прошептал сквозь слезы карлик. «Се дух Савельев бе на нем», — ответил ему разоблачавшийся Захария.